наступила тишина, которую нарушали только сочные шлепки падавших вниз ползунов да мягкий стук капель разливавшегося жирного соуса. Скрипнув сапогами, Фекс всем телом медленно повернулся в кресле и взглянул в лицо бронзового всадника. Флар боролся с изумлением, пытаясь сообразить, как выйти из неприятного положения. Тем временем лорд неторопливо поднялся на ноги, положив ладонь на рукоятку кинжала. «Верно ли я расслышал твои слова?» — спросил он застывшим лицом. Флар, уже не пытаясь понять, как он рискнул бросить столь откровенный вызов, принял небрежную позу. «Ты упоминал, милорд», — лениво протянул он, — «что отвлечешься от холда, который не сможет прокормиться и достойно принять своего господина». Фекс пристально уставился на всадника, потом губы его презрительно искривились. В глазах мелькнуло торжество. Флар с выражением нарочитого безразличия на лице быстро обдумывал ситуацию. Во имя золотого яйца! Неужели он потерял всякое благоразумие? С показным равнодушием он подцепил ножом какие-то овощи и принялся их медленно жевать. Взгляд его метнулся к нижнему столу. Он заметил, что Фнор внимательно осматривает зал, задерживаясь на каждом лице. Внезапно губы Флара сжались. Он понял, что случилось. Он, бронзовый всадник, каким-то образом попал под влияние неведомой силы, таившейся здесь. Его умышленно толкнули к поединку с Фексом. Почему? Для чего? Чтобы заставить Фекса отречься от Руата? Невероятно! Но для такого поворота событий могла существовать одна единственная причина. Флар почувствовал, как его переполняет ликование, острое, как боль. Сейчас он должен сохранить выражение туповатого безразличия на лице. Должен удержать Фекса от схватки. Поединок недопустим. Нельзя тратить время на такие забавы. Леди Гемма глухо вскрикнула, нарушив напряженную тишину. Фекс взглянул на нее и поднял сжатый кулак, явно собираясь опустить его на голову женщины. Гемма прижала ладони к напряженному, вздутому животу. Должно быть, она испытывала ужасные муки. Флар не рискнул смотреть в ее сторону. Ему оставалось только гадать, застонала она от нестерпимой боли или только за тем, чтобы разрядить напряжение. Вдруг Фекс расхохотался. Откинув голову назад, он разинул рот, показав огромные гнилые зубы. Смех его походил на рев дикого зверя. «Ладно, отрекаюсь. В пользу ее потомка, если родится сын и если он выживет», — проревел он, задыхаясь от смеха. «Услышано и засвидетельствовано», — выкрикнул Флар, вскочив на ноги и протянув руку к своим людям. Всадники тут же поднялись. «Услышано и засвидетельствовано», — подтвердили они традиционную формулу клятвы. Это движение и звуки голосов словно разрядили атмосферу в огромном зале. Послышалось бормотание, шепот, женщины поднялись со своих мест, заметались вокруг стола, раздавая приказания слугам и обмениваясь впечатлениями по поводу грядущих событий. Наконец, подобной стайке глупых клуш, согнанных с насестов, они нерешительно приблизились к леди Гемме, стараясь держаться подальше от своего лорда и повелителя. Страх перед Фексом перевешивал сострадание к несчастной. Фекс понял это. Резко рассмеявшись, он пинком опрокинул кресло, перешагнул через него и направился к блюду с мясом. Не переставая хохотать, он вырезал ножом огромные куски и заталкивал их в рот, не обращая внимания на то, что соус обильно орошал его кожаную куртку. Когда Флар склонился над леди Геммой, чтобы помочь ей подняться из кресла, женщина с неожиданной силой сжала его руку. Глаза их встретились, ее зрачки были затуманены пеленой боли. Она притянула его ближе. «Берегись, бронзовый всадник, он хочет убить тебя. Ему нравится убивать», — прошептала она. «Всадника нелегко убить, моя храбрая леди. Но я благодарен тебе. Я не хочу, чтобы ты погиб», — мягко произнесла она. У Перна осталось так мало бронзовых всадников. Флар изумленно возрился на нее. Неужели эта женщина, супруга Фекса, почитала древние законы? Кивком головы, подозвав двух помощников управляющего, он велел отнести Гемму в верхние покои холда.